Глава 14. Преисподняя. Лучи фонарей взрезали темноту, осветив пространство дезактивационного тамбура. Тяжелая поступь армейских ботинок стала первым звуком за долгие годы, нарушившим покой этого сумрачного, богом забытого места. Взметнув в воздух облачка пыли, сталкеры вступили в царство мрака. За тамбуром обнаружился еще один наклонный коридор. Тут же группа натолкнулась на первые находки. Вдоль мокрых, истекающих влагой стен, покоились останки людей. Несколько скелетов в истлевших одеждах. Ненароком зацепив один, Фарид отшатнулся. Тот развалился, словно карточный домик. «Кондор, задрай герму. Не люблю, когда тыл не прикрыт». Таран зашагал вниз. «Лучше перебдеть, чем не добдеть», — понимающе закивал боец, вернувшись в тамбур. Лязгнула дверь, отсекая путников от поверхности. Теперь они были изолированы от опасности внешнего мира. Однако Глеб не ощутил желанного спокойствия. Наоборот, из-за низких сводов убежища и кромешной темноты состояние было подавленным и тревожным. Впереди показалось первое обширное помещение бункера. Грязь, мусор и нечистоты чудовищно перемешивались здесь с полуистлевшими человеческими останками. Скорее это походило на склеп, нежели на убежище. Осторожно перешагивая через белеющие в свете фонаря кости, Глеб продвигался за Тараном, уже пожалев о том, что не вызвался дежурить наверху. Теперь поздно было суетиться. Единственное, чего мальчик желал в ту минуту, не поддаться тошнотворному страху, как тогда в подвале больницы. Но спина наставника маячила совсем рядом, и паника отступила. Продвигаясь вдоль зеленых от плесени стен, отряд продолжал исследование сумрачных катакомб. Еще один зал впереди. Двухъярусные нары, скамьи, раковина умывальника, грибок покрывал все. Плесени с каждым шагом становилось все больше. В мшистых темно-зеленых холмиках на полу еле угадывались останки людей. Ко всему прочему, часть помещений оказалась подтоплена. Протопав по щиколотку в черной маслянистой воде, сталкеры набрели на руины склада. Пустые полки, сгнившие в труху ящики, раскиданные в беспорядке противогазы в мутной воде. «Что они тут варили?» Шаман с недоумением разглядывал ржавую буржуйку, на которой покоился закопченный казанок. На полу рядом валялась бляшка от ремня, подошва изрезанного ботинка, спинка распотрошенного кресла. «Кожу разваривали!» Тарану хватило одного взгляда. «Здесь голод был». Глеб дернулся от слов наставника. На Московской тоже были голодные времена, и об этом мальчик предпочитал не вспоминать. Когда в пустом желудке ничего, кроме рези, а единственный способ хоть как-то приглушить сжигающие изнутри чувства и обмануть протестующий организм, наглотаться воды, жизнь в такие моменты теряет всякий смысл. Чем глубже они забирались, тем ужаснее становилась картина. Убежище оказалось довольно вместительным. И, судя по количеству останков, успела принять в свое чрево довольно много народу. Другое дело, как здесь, на территории завода, в тот роковой день оказалось так много людей. Таран рассказывал, что завод к моменту катастрофы уже несколько лет как простаивал. Мальчик задумался и в следующий момент, зацепившись за что-то, едва не рухнул на бетонный пол. Луч фонаря высветил еще одного мертвеца. От толчка скелет с тихим позвякиванием развалился на части. Из-под вороха истлевшего тряпья показался угол грязного целлофанового пакета. Что-то привлекло Глеба в этом свертке. Должно быть что-то ценное, раз владелец не расставался с этим до самой смерти. Поддавшись любопытству, мальчик осторожно вытянул сверток из груды останков. Книга? Глеб срезал капроновую тесьму, содрал мокрый целлофан. «Ежедневник», — гласила тисненная надпись на истрескавшейся обложке. Желтевшие страницы внутри были испещрены убористым почерком. Мальчик на мгновение поднял голову, осмотревшись. Сталкеры разбрелись по убежищу, изредка перебрасываясь короткими фразами. Лучи их фонарей мелькали в коридорах. Воспользовавшись заминкой, Глеб направил свет на рукопись и принялся водить пальцем по ровным строкам. «Будь проклят тот день, когда я подписался на эту авантюру. Хотя теперь, анализируя события прошедших лет, даже и не знаю, что было бы лучшим концом – подохнуть наверху, быстро загнувшись от радиации, или все эти годы медленно гнить заживо в десятки метров под землей с кучкой таких же несчастных. Изо дня в день в глаза им смотреть и врать. А началось заманчивое предложение Савушки, моего лучшего кореша. Помню, дружили мы крепко, еще со школьной скамьи. Потом дорожки наши разошлись. Окончив военное училище, Петя Савельев на север подался. Что-то с девушкой у него не задалось, ну и уехал с концами от нее на другой край света. У меня как-то с учебой не пошло. Институт бросил. Работы толковой не нашел. Перебивался, подхалтуривал, а потом в один прекрасный день Савушка вернулся. Помню, погуляли мы славно, встречу отметили. За бутылкой водки разговоры за жизнь пошли. Петя мне про моря рассказывал, про корабли, про северные просторы. Интересно так рассказывал. А я помялся малость, повякал, так, мол, и так. Живу потихоньку, да и ладно. А что говорить, когда и похвастаться-то нечем? Савушка парень тактичный был. С расспросами не лез. Сидел себе да в зубах ковырялся. Была у него такая дурная привычка. Он себе даже ноготь на мизинце отрастил под это дело. Посмотрел он на меня тогда, задумался. А я вижу, скрывает что-то, не договаривает. В общем, предложил мне работенку одну. Говорит, дело серьезное, но болтать об этом строго-настрого запретил. Я напрягся было, думал, с криминалом что. А он успокоил. Сказал, на военное ведомство повкалывать можно. Деньги не ахти какие, зато работа навалом, питание трехразовое. Только подписку дать придется, а не разглашений. Думал я недолго. Терять мне все равно нечего было. Не заимел ничего, чтобы терять. Согласился, короче. На следующий день в Кронштадт приехали. Я, как завод судостроительный увидел, сразу догадки разные в голову полезли. Решил, секретную подлодку строить будем. А оказалось все гораздо проще. Ремонт бомбоубежища. Гастарбайтеров на объект не пускали, а с меня и еще многих таких же действительно подписку взяли. В основном бомбарь военные отстраивали. Инженерные войска какие-то. Солдатики бегают, ящики таскают. Техники нагнали, прорву целую. Все в спешке, суете. Кормили тут же на объекте, с полевой кухни. А еще замечать я начал, что не все так просто с бомбарем этим. Первым делом гермодверь установили. Здоровую такую. Только вот не на входе, а наоборот, в дальнем тупике убежища. А что там за ней, неизвестно. Нам туда строго-настрого входить запрещалось. Да и часовой, что у двери всегда дежурил, неразговорчивый был. Потянулись дни аврального труда. Савушку я редко видел, потому как работал он за той самой гермой, куда простым смертным вход заказан. В минуты недолгих встреч он тоже отмалчивался, лишь в разговоре слово «комплекс» промелькнуло разок. Не знал я тогда, хоть и догадывался, что военные еще задолго до всех событий в землю по уши зарываться начали. То ли командный пункт, то ли еще чего. А бомбоубежище — лишь верхушка айсберга. «Еще одна дверь!» — откуда-то издалека донесся голос Фарида. «Сюда иди!» Глеб захлопнул дневник, суетливо спрятал его за пазуху. Возле квадрата массивной гермодвери уже собрались все члены отряда. Хотел Глеб про находку свою рассказать, да только понял вдруг, что и рассказывать-то пока особо нечего. Дверь и так нашлась. Шаман придирчиво осмотрел новую преграду, безуспешно подергал колесо запорного механизма. «Взрывать надо. Не обвалится, а мы наверху переждем». И снова начались приготовления. На этот раз механик колдовал не так долго. Даже без помощи Фарида обошелся. Таджик молча сидел в сторонке и четки перебирал. Опять громыхнуло. С пылью, крошевом бетонным, все как положено. Взрывом перебило засов, а герма приоткрылась еле-еле, да так и встала намертво, покосившись. Пришлось рюкзаки скидывать да протискиваться в щель, словно тараканом. Видимо, отряд теперь оказался внутри того самого комплекса, о котором говорилось в дневнике. Беглый осмотр выявил, что строили его с размахом. Обнаружилась лестница, на несколько пролетов уводящая вниз. Нижние уровни были полностью скрыты под водой. На верхних, правда, нашлось немало интересного. Сталкеры набрели на просторный зал, заставленный пультами и мониторами. На полукруглой стене ряд плазменных панелей. «Прямо ЦУП какой-то!» Шаман прошелся вдоль стендов с аппаратурой, изучая брошенные в беспорядке буклеты. «ЦУП?» – переспросил мальчик. «Центр управления полетами. Да это я так, к слову. Чему тут летать? Понятно, что командный центр. Вот только чем и кем тут командовали?» К сожалению, Глеба шаману так и не удалось реанимировать аппаратуру. Генераторная оказалась затоплена. Как, впрочем, и жилые отсеки. И нигде ни трупов, ни костей. Стало ясно, что бункер оставался покинутым долгое время. Пока сталкеры изучали многочисленные отсеки бункера, Глеб устроился в обветшалом кресле, раскрыл таинственный ежедневник и продолжил читать. Тот самый день нас на разгрузку фуры кинули. В который раз. Словно взбесились все кругом. Носятся в мыле, ящики да тюки таскают. Бомбарь укомплектовали по полной программе. Все как положено. Вентиляция, освещение, провизия. Гермодверь на входе поставили. Таблички поразвесили. Промаркировали все, что можно. Блестит, все сверкает. Краска даже не просохла еще. Ну, думаю, к приемке готовится. Поначалу действительно все случившееся в следующие минуты на приемку смахивало. Не успели мы последние ящики по стеллажам распихать, как бригадир наш ввалился, красный весь, будто рак. Отдышался слегка и начал шикать на нас. «Сидите, мол, тихо не высовывайтесь. Комиссия прибыла. Шишки какие-то из генералитета». Ну, мы и остались на складе. Выгнать наверх нас не успели. Краем глаза я даже разглядел шишек этих. Пузаны какие-то, важные все такие. И целая свита следом. Руководство застройщиков, военпреды, мужики какие-то в штатском при оружии. Я так понял, ФСБшники. Прошли по убежищу, не глядя по сторонам, и сразу вниз, на объект утопали. Неладное я заподозрил, когда за ними женщины потянулись. С детьми, с тюками. Жены, что ли? На кой черт, спрашивается? Потом не до раздумий стало. Сирена завыла. Герму секретную запечатали. А потом снаружи народ повалил. Видимо, с ближайшего к заводу жилого квартала. Шум, крики, давка на входе. Не успели мы опомниться, как сержантик какой-то и внешнюю гермодверь закрыл. Люди кругом галдят, в толпе знакомых ищут. Тут я Савушку и заметил. Продрался он ко мне сквозь толпу и к секретной герме потащил. Только зря он по железу барабанил, не открыли. Орал Савушка, помню, ругался. Знали, говорил генерала про удар. Знали и помалкивали, чтобы самим успеть спрятаться. Потому и провизию в бункер так спешно завезли. А потом как тряхануло. Народ на пол попадал, свет отключился. Пуще прежнего завопили, заохали. Страшно было, жуть. Минут 15 трясло. Потом грохот стих. Свет снова зажегся. Откуда ни возьмись, вояки появились. Порядок наводить стали. Дверь выхода запечатали. Колесо поворотного механизма цепью заблокировали. С замками. Чтобы никто по дурости наружу не полез. А некоторые ведь захотели. У кого родные наверху остались, а кто из жалости открыть хотел. Тем, кто снаружи ломился. Первые несколько дней стук в дверь не прекращался. Жутко это было. Знать, что кто-то умирает там, за стеной. Те, кто послабее нервами, в истерике бились. Требовали впустить выживших. Только военные быстро порядок навели. Вышел вперед мужичок один, мал да неказист. А только как начал говорить, сразу все недовольные стихли. Не упрашивал он, не уговаривал. Просто поставил перед фактом, мол, дверь открыть сродни самоубийству. Ресурсов бомбоубежища на всех не хватит. А кто против, в расход пойдет. Савушка к мужику этому подошел, пошептался. А тот строго так ему, не положено. И ушел. А кореш мой сник. Видать, расстроился, что на объект не пустили. Куда уж ему, ни шишка поди.